Скажите, лейтенант, Дронов подобрался наконец к главному вопросу. А такую торпеду можно запустить с земли, чтобы она пролетела по дуге, как артиллерийский снаряд, и поразила наземную цель? Нет, что вы. Кажется, молодой офицер с трудом сдержал смешок. Сама по себе она даже на метр не взлетит. Нужен хороший разгон в воздухе. Без помощи аэроплана ее разве что с горки на врага скатить можно. Понятно, повторил Николай. В раздумьях он вернулся к зданию штаба, где повстречал Анастасию, чем-то весьма довольную. Что, уже поймала кого-то? Приподнял майор брови. Пока нет. Девушка заложила руки за спину и качнулась с каблука на носок, широко улыбаясь. Вдруг ткнула пальцем в висящий над летным полем старый броненосец. Мне разрешили его сломать. Что? Не понял Дронов. Пошли, пошли. Анастасия ухватила мужчину за руку и потащила куда-то. Самолеты уже разводят пары. Собирались завтра, но я упросила. И мне разрешат нажать кнопку. Эскадрилья поднялась в воздух с того же травяного поля, но тут же легла на крыло, уходя дальше к востоку. Перед атакой на Баварию ей предстояло разорвать дистанцию и набрать скорость. Крылатых машин было 9, 8 обычных бипланов, каждый из которых нес по простой торпеде, и один массивный двухмоторник, вооруженный сразу двумя снарядами с ракетным ускорителем. Именно в его задней кабине разместились Анастасия и Николай. Хрупкость сыщицы несколько компенсировала широкие плечи майора, однако им все равно было тесновато там вдвоем. Они сидели бок о бок, тесно прижавшись друг к другу, так что Дронову даже не приходилось наклоняться, чтобы шептать девушке в ухо: «Скажи мне, ради бога, что ты уломала их на досрочные стрельбы ради важного следственного эксперимента, а не потому что тебе захотелось лично взорвать дредноут». «А почему бы и нет?» Так же вполголоса отвечала сыщица. За шелестом винтов пилот не мог их слышать. «Часто, по-твоему, человеку выпадает такой шанс в жизни? Я много чего делала за свои 29 лет, убивала, воровала, обманывала. Корабль один раз сожгла, но не военной и не торпедой, и не совсем сама. Вообще я тогда не хотела его сжигать, просто думала тревогу поднять. Ты же это не серьезно?» «Конечно, серьезно». Настя злодейски ухмыльнулась, а в глазах ее заплясали веселые малахитовые чертики. «Ну и еще посмотрю на торпеды в полете заодно. Те снаряды, что попали в Рейхстаг, я тоже успела увидеть, хоть и мельком, в темноте. Для чистоты эксперимента этот пуск тоже стоило бы провести ночью, только мы тут так долго не задержимся. Да и не летает никто ночью». Эскадрилья удалилась от полигона на несколько километров, вновь легла на крыло и пошла обратно, меняя строй на атакующий. Бипланы выстроились клином, двухмоторник чуть отстал и снизился на десяток метров. Пилот обернулся к пассажирам, сказал: «Англичане цепляют на свои одномоторные аэропланы такие же торпеды, какие мы ставим на двухмоторные. Это потому что у них машины палубные, стартуют прямо в воздухе, с авианосцев. Нашим еще нужно подняться с таким грузом, приходится делать снаряды полегче. Зато они ставят на торпеды подрывные заряды, у нас же зажигательные. Сами посмотрите сейчас, насколько лучше они работают по броне». «А что мы с Анной должны будем делать?» — спросил Дронов. «Ничего сложного. Прицеливаться тут надо всем самолетам, это моя задача. Вы оба просто дерните рычаги по моему сигналу, каждый со своей стороны. Точно когда я скажу». «А я надеялась на кнопку», — вздохнула сыщица. «Но рычаг тоже неплохо». «Что?» — не расслышал пилот. «Нет, ничего», — улыбнулась ему Настя мирной улыбкой, не вызывающей оторопи. «А запальные шнуры?» — продолжил Дронов. «Для ускорителей сейчас не нужны», — мотнул головой пилот. «В старых моделях так было. Теперь там терочный запал, как у ручной гранаты. Шнур прикреплен к корпусу аэроплана. Когда торпеда отделится, шнур выдернется и подпалит трением замедлитель. Не так надежно, зато удобно». Пока они вели беседу, эскадрилья успела выйти на рубеж атаки. Далеко внизу промелькнули вмиг крыши ангаров и хранилищ, макушки причальных мачт. Головной биплан на острие клина наклонил нос, резко пошел вниз. Остальные машины последовали его примеру. Дронов поежился от странных ощущений в груди и животе, глянул на Анастасию. Девушка улыбалась до ушей. Майор, сглотнув, отвел взгляд. «Приготовились», — воскликнул пилот. «Рычаги, залп». Дронов и Настя потянули на себя медные рукоятки. Самолет вздрогнул, освобождаясь от груза, тут же пошел ввысь. Выглянув за край кабины, майор успел разглядеть, как две серые сигары исчезают за хвостом, отставая от аэроплана. Еще несколько мгновений воздух беспокоил лишь шепот винтов, а затем раздался оглушительный рев, очень знакомый, точно такой же, как ночью. Расправив перепончатые крылья, обе торпеды пронеслись под двухмоторником, обогнали его и умчались к цели на длинных струях золотого пламени. Секундами позже свои снаряды запустили и бипланы, бесшумно и синхронно. Тяжелые торпеды ударили в Баварию первыми, расплескав пылающее озеро в центре верхней палубы. Два или три легких снаряда попали в нос, еще два – в корму, остальные поразили надстройки. Эскадрилья вновь перестроилась и сделала круг над пылающим кораблем. За считанные секунды полосатый дредноут утонул в дыму. Из пламенной завесы едва виднелись башни главного калибра и самые кончики решетчатых мачт. «Будь там экипаж, они бы развернули пожарные шланги», – заметил пилот, не оглядываясь на пассажиров. Зрелище погибающего броненосца заворожило даже его, но вода им не помогла бы. Эту смесь не погасить водой. Она затечет в стыке бронеплит, прожжет легкий корпус, доберется до баллонов с гелием и снарядных погребов. Погреба сейчас пусты, правда, но и без того хватит. Кораблю конец. Однако, вопреки словам летчика, старый дредноут цеплялся за жизнь отчаянно. Когда самолеты эскадрильи уже были на земле и техники катили их к ангарам, он все еще оставался в воздухе, объятый пожаром от мачт до нижних казематов, с дифферентом на нос, но и не думающий падать. «Что скажешь, Коля?» – тихо поинтересовалась Анастасия, когда они с майором стояли плечом к плечу на летном поле и смотрели на умирающую Баварию. «Страшное оружие», – также негромко проговорил Николай, – «куда страшнее зажигательных снарядов для артиллерии. А я ведь помню, как горели наши корабли тогда. Прости», – перебила сыщица, – «но я про другое». «Да, я понял», – сжал губы Дронов, выдохнул. «Да, звук был тот же, что и ночью в Тиргартене, и огоньки ускорителей похожие. Наверняка они и использовались. Только, специалисты здесь говорят, что с земли торпеду запустить невозможно». «Я тоже это слышала», – кивнула девушка. «Мы еще проверим отдельно, но не думаю, что нам врут, и что это может значить. Не спеши». Сыщица положила ему ладонь на плечо. «Решим чуть позже». Чуть позже растянулось на несколько часов. Уже темнело, когда один из фрегаттен-капитанов, мужчина, доложил первые результаты ревизии. Все подозрения Анастасии и Николая подтвердились. Со складов пропало множество отдельных деталей ракетных ускорителей и некоторое количество зажигательной смеси. При этом все готовые ускорители, все корпуса торпед и детали оперения оставались на своих местах. Комиссия, применив свои полномочия, распорядилась закрыть базу, запретила персоналу покидать ее территорию и приступила к поиску виновных. «Я бы хотела поучаствовать в допросах, но пусть сегодня работают сами», — сказала Настя, когда они с майором усаживались в парамобиль ревизоров. «Тот должен был отвезти их домой. У меня есть дела в городе. У нас с тобой есть. Тем не менее, если результатов не будет, завтра-послезавтра я еще раз сюда наведаюсь, помогу с дознанием, и дядюшка своих людей теперь пришлет, уверена». «Ну а что с выводами?» Дронов не без труда влез на заднее сиденье, крыша машины оказалась для него низковата. «Думать надо», — хмыкнула Анастасия, — «но один напрашивается. Кто-то из деталей наших ускорителей собрал куда более мощную ракету, способную разнести Рейхстаг с неплохой дистанции. Значит, этот кто-то разбирается в ракетах лучше наших инженеров. Не думаю, что англичане так далеко ушли вперед. Значит, у нас тут пришелец с навыками оружейника. Причем пришелец этот здесь, в Берлине, или кто-то им обученный. Ведь ракеты собирались на месте. Кстати, и база у них есть в черте города. Возить целые ракеты и собранные бомбы через заставы неудобно. А ракетный снаряд таких размеров в квартире не соберешь. Нужно начинать искать мастерскую. Такие вот выводы, Коля. На первый раз». Девушка захлопнула дверцу. «Круг сужается, хоть и не сильно. Не сомневайся, скоро я смогу насыпать им на хвост соли». Новый день начался с разбора корреспонденции от Саши. С неподдельной радостью воскликнула Анастасия, вынимая из-под стопки писем невскрытую почтовую капсулу. Ее украшал значок только для глаз получателя. «Ну-ка». Девушка сорвала пломбы с цилиндрика, вытащила из него лист бумаги, испещренный ровными мелкими строчками. Быстро пробежала текст глазами, после чего принялась читать вслух с выражением. «Дорогие Настя и Коля, у меня все хорошо, кушаю я каждый день вовремя, хватит дурачиться». Дронов попытался отобрать у сыщицы письмо, однако та ловко увернулась. «Ну ладно, ладно, но она в самом деле пишет, что у нее все в порядке, особняк обустраивает, за садиком ухаживает, расследование продолжает. Как и ожидалось, результатов почти нет. Девушка опустилась на диван, продолжила, глядя в письмо и поигрывая переброшенным на грудь хвостиком. Совместно с военной контрразведкой и разведкой воздушного флота удалось выявить следы нескольких свернутых шпионских сетей в Ташкенте. Оставленные агенты из местных, связанные, которых не успели убить или вывести, пустые конспиративные квартиры. Никакой полезной информации среди всего этого. Одна из сетей абсолютно точно была арабской, но это ни о чем не говорит. У халифата не могло не быть резидентуры в таком месте. Непонятно, правда, почему именно ее свернули, но я навскидку могу назвать с полдюжины равно правдоподобных причин. Еще одна сеть, видимо, британская, но это уже не точно. Сейчас Саша пытается установить, были ли между ними контакты. По всему выходит, что были. То есть британцы спелись с арабами? Майор присел рядом, тоже заглянул в письмо. У них все основания так поступить, хмыкнула сыщица. Россия топчется по арабским вассалам, при этом продвигаясь все ближе к британской Индии. Общие интересы. Но это само по себе не наша работа. Нас беспокоит участие в последних событиях пришельца из Зазеркалья. Даже у шпионских игр есть негласные правила, за нарушение которых бьют подсвечниками. Если поймают, в свою очередь усмехнулся Николай. Ага, но в нашем случае участие пришельца, пожалуй, никто и не пытается скрыть. Напротив, его выпячивают, им хвастаются. За такое следует хорошенько съездить по губам, да знать бы, кому. Анастасия вздохнула, отложила бумажку. Если Медина и Лондон сговорились, то едва ли только ради обмена разведданными. Такой союз – прекрасный повод для большой операции против нас. Возможно, ее мы и наблюдаем. А при чем здесь Франция? Союзница Британии, пожала плечами Настя. Хотя такая союзница, которую больше используют без выгоды для нее самой. В любом случае между французскими и британскими спецслужбами сотрудничество существует давно, в отличие от разведки халифата. Сыщица наклонилась к столику, взяла с него следующий конверт. Доклад из лаборатории Штази. Они провели эксперименты по горению огнесмеси с флотских складов. Да, судя по всему, при поджоге Рейхстага использовалась именно она. А на выгоревшей полянке, откуда ракеты стартовали, обнаружены фрагменты еще нескольких корпусов. Вероятно, они не были установлены на пусковые направляющие и взорвались на земле, когда был дан сигнал к залпу. Выходит, вы с егерями их спугнули. Опять управление с дистанции? Ну да, видимо, задумка была такая, ночью тайно установить ракеты в глубине парка и нацелить на здание. Днем, когда оно будет работать, дистанционно запустить ракеты. Жертв могло бы выйти немало. Девушка качнула головой. Так что мы все-таки молодцы, Коля. Не совсем опростоволосились. Третий конверт она неожиданно передала Дронову. А это тебе, мне, удивился майор, принимая письмо. О, от Ламбера. Он же обещал меня пригласить. Да, что пишет? После 8 ждет нас обоих в пивном заведении «Старый дуб» в Витдинге. Обещает приятную беседу и хорошее пиво. Хм, это недалеко отсюда. Надо по карте посмотреть, минут 20 пешком. Ага, задумчиво протянула Анастасия, сдвигая брови. А ты ему говорил, где мы живем? Нет, ну вот и думай. Да, Дронов потер щеку, тоже нахмурившись. В любом случае сходить стоит. Кстати, он достал из кошелька визитку французского дипломата, сверил почерк и подпись, они совпадали. И все же майор протянул обе бумаги сыщице. Взгляни ты, у тебя глаз лучше набит. Угу. Девушка приняла письмо и визитку, с минуту их рассматривала. Одной рукой писано, если и подделка, то очень качественная. Как бы ни было, ты как хочешь, а револьвер на эту встречу я возьму. Однако попасть в старый дуб сыщице так и не довелось. Около 7 часов вечера ее срочно вызвали в штаб-квартиру Рейхсштази. Куснув губу, девушка признала, что лучше всего им будет вновь разделиться. Основательно проинструктировав Николая о том, как вести себя при разговоре с французом, она напялила кивер, тщательно застегнула черный мундир и торопливо покинула номер. Дронов, походив немного по комнате, тоже собрался в путь. В той части Витдинга, где располагалась пивная, он еще не бывал, но по карте легко мог рассчитать время, за которое доберется туда без спешки. С наступлением темноты рабочий квартал засыпал. Во многих домах светились окна, редкие фонари исправно горели, однако лавочки давно были закрыты, и людей на тесных улицах почти не встречалось. Майор шагал по тротуару, сунув руки в карманы, и повторял про себя Настины инструкции, суть которых в общем-то сводилась к понятному: меньше говори, больше слушай, а там, глядишь, и я успею подъехать. Мужчина был на полпути к цели, когда нарастающий стук колес по брусчатке заставил его обернуться. Он увидел спешащую куда-то карету, запряженную двумя лошадьми, на вид обычный ночной извозчик. Хоть на улочке и хватало места, Дронов инстинктивно посторонился, пропуская стремительно мчащийся экипаж. Куда он так летит на ночь глядя, успел подумать майор, прежде чем извозчик вильнул в сторону. Проскочив мимо Николая, карета въехала на тротуар и остановилась у фонаря, преграждая путь, перекрыв половину проулка. Недавно майор уже видел такой маневр, хотя и с другой стороны, потому не растерялся, когда дверца экипажа распахнулась и из салона на него бросились двое крепких парней. Первого молодчика в мятом картузе офицер встретил прямым в челюсть, без лишних изысков. Тот полетел вверх тормашками, кулак у Дронова тяжелый. Второй, в вязаной рыбацкой шапочке, схватил майора за правую руку, повис на ней. Еще двое в картузах выскочили из кареты ему на помощь. Хотят обездвижить, понял Николай и врезал висящему на руке врагу кулаком по темечку. Как только захват ослаб, майор стряхнул головореза в шапке одним движением, отпихнул подальше. Попятился, новые противники оказались вооружены кастетами. Они разошлись в стороны, угрожая Дронову слева и справа, а тип в шапке, тряхнув головой, вытянул из рукава короткую дубинку. Плохо, мелькнуло в голове Николая. Надо было взять револьвер, черт возьми. Первым ударил противник слева. Майор поймал его руку в захват, вывернул и тут же отпустил, чтобы защититься от удара справа. Пока парни в картузах наскакивали на него с двух сторон, человек в шапке обходил сзади. У колес экипажа ворочался, приходя в себя, четвертый, да и кучер на козлах привстал, держа кнут наготове. Решив, что так дело не пойдет, Дронов сменил тактику. Он сам устремился на левого противника, могучим ударом плеча сбил его с ног, развернулся к правому, перехватил его удар кастетом, сделал подсечку, опрокинув врага наземь, крутанулся к третьему и получил по спине кнутом. Спрыгнувший на брусчатку кучер принялся полосовать его слабыми, но быстрыми ударами, давая товарищам время подняться. Совсем плохо, решил для себя Дронов. Он сразу не попытался сбежать лишь от того, что знал, нападающие именно этого и ждут. Однако сейчас иных вариантов не оставалось. Николай отбил очередной удар кнута предплечьем, крутанулся на каблуках и отступил, глядя в черный зрачок ствола. Человек в рыбацкой шапочке, отбросив дубинку, целился в него из кургузова вороненого револьвера. «Вот так», — сказал головорез по-немецки. «Хватит уже». Дронов замер, лихорадочно пытаясь найти выход. Враг стоял слишком далеко, чтобы пытаться его обезоружить. В руках у майора не было ничего, чем можно было бы в него кинуть. Просто побежать, безнадежная затея. Что же тогда? Первый удар сзади в висок заставил Николая пошатнуться. После второго он упал на колени, в глазах заплясали цветные ореолы. Тип с револьвером коротко бросил: веревку и мешок, живее. Самый первый из головорезов, потерявший картуз после встречи с кулаком Дронова, полез в салон. Двое других вместе с кучером обступили майора, поигрывая кастетами и хлыстом. А маленькая хрупкая фигурка, затянутая в строгий черный костюм, бесшумно скользнула под свет фонаря. Джейн Доу, телохранитель французского дипломата, очевидно, последние секунды пряталась в тени экипажа, прижимаясь к нему спиной. Сейчас она с серебристым пистолетом в руках возникла позади головореза в шапке. Не теряя ни мгновения, всадила ему в затылок две пули. Еще две, между лопаток другому бандиту, тоже стоящему к девушке спиной. А еще миг спустя крошечная британка уже стояла над Николаем, заслоняя его собой от оставшихся противников. Дронов даже не заметил, как она очутилась рядом. «Полиция! Всем бросить оружие! Вы арестованы!» — прокричал из темноты очень знакомый Николаю мужской голос. В добавлении к словам раздался свист. Хотя даже полуоглушенный Дронов заметил, свистят не в полицейский свисток, а, что называется, в два пальца. Уцелевшим головорезам этого вполне хватило. Кучер ловко хлестнул Джейн кнутом по лицу, девушка успела прикрыться локтем и выстрелила не глядя. Бандит без картуза рухнул, хватаясь за грудь. Двое оставшихся использовали заминку, чтобы вскочить на козлы. Карета сдала назад, неуклюже развернулась и покатила прочь, набирая скорость. Англичанка не стреляла ей вслед, лишь проводила стволом пистолета, пока экипаж не скрылся из виду. «Господи боже!» — С трудом поднявшийся на ноги Дронов потер виски и осторожно тронул девушку за плечо. «Вы как, вас не задело, хлыстом этим?» «Я в порядке», — опустила телохранитель оружие и оглянулась. «А вы, тоже, более-менее. Спасибо вам огромное, мисс Доу. У меня слов нет, ни за что. Благодарите месье Ламбера». Наметив улыбку самыми уголками губ, девушка спрятала пистолет в кобуру за спиной и бережно взяла Дронова под руку. «А пока присядьте, вас шатает. Я вас поддержу, садитесь же. И зовите меня Джейн, пожалуйста. Просто Джейн, это ведь все равно не имя». «Да», — выдохнул майор, опускаясь на камни бордюра. «Все равно, спасибо, Джейн. Сидите тихо, я посмотрю вашу голову». Британка зашла ему за спину, наклонилась, и Николай ощутил, как тонкие прохладные пальцы осторожно касаются его виска. Кольнуло болью, однако майор не подал виду. Кость цела, просто ушиб. Разорвана кожа, стоит обработать спиртом. Но ничего страшного, заживет быстро. Хотя, возможно, еще сотрясение мозга. Черепа, невесело поправил Николай. Мозга там нет, только череп. Как скажете. Майор не видел лица девушки, но ему показалось, что она вновь улыбается. Но как вы здесь очутились? «Мисс Джейн и месье Ламбер, он тоже здесь?» «Да, представьте себе», — ответил за девушку французский дипломат. Он подошел прогулочным шагом, заложив руки за спину. «Вам повезло, в пивной было душновато, и я решил выйти вам навстречу. Зная вашу пунктуальность, примерно представил, где мы вас сможем перехватить. Ну и увидел, вот это». «Месье Ламбер сам хотел вмешаться, но я запретила», — добавила Джейн. Закончив осмотр, она выпрямилась, поправила чуть сбившийся узел галстука, аккуратно подтянула перчатки. Однако он нашел способ помочь, должна признать, весьма остроумный. «Тебе стоило хотя бы одного взять живым», — заметил Тьерри, оглядывая распростертые по мостовой тела. Бандит, получивший пулю в грудь, еще подрагивал в агонии, но было очевидно, что глаза его уже видят адские котлы и чертей с вилами. «Я думала в первую очередь о безопасности господина Дронова», — ровным голосом возразила девушка, зачем-то еще раз подтянув левую перчатку. В ее бесстрастном тоне майору почудилась нотка обиды. «Будь их меньше, я бы и не подумала стрелять на поражение. Мне не нравится убивать, месье, совсем не нравится. Однако нужно было использовать фактор внезапности, чтобы уравнять шансы. Не злись на меня, Джейн. Ты все сделала правильно». Француз широко улыбнулся и протянул руку, явно намереваясь погладить телохранителя по голове. Британка уклонилась, просто сделав шаг в сторону. Тьерри хмыкнул. «Ладно, давайте уйдем отсюда, прежде чем на выстрелы явится полиция. В таких районах патруль всегда прибывает с запозданием, у нас фора минут 10. «Вы не будете ждать полицию?» — сдвинула светлые брови англичанка. «Чтобы успокоить твое законопослушное сердце, Джейн, мы пойдем туда завтра», — усмехнулся дипломат. «Обещаю, вместе явимся в участок и обо всем расскажем. Но сейчас мне кажется более важным проводить нашего друга домой». «Согласна?» «Да, месье», — после секундного колебания ответила девушка. Повернувшись к сидящему Николаю, она наклонилась, протянула руку. «Господин Дронов». Майор с сомнением посмотрел на узкую изящную ладошку, затянутую в черную кожу перчатки. Если он сейчас начнет падать и ухватится за Джейн, они просто упадут вместе, крошечная англичанка никаким чудом не сумеет его удержать. Тем не менее, отказываться было бы грубо. Потому, вставая, он коснулся поданной руки, легонько сжал пальцы девушки, как бы показывая, что принимает помощь. «Боюсь, разговора, на который я рассчитывал, сегодня не выйдет», — покачал головой военный атташе. «К тому же здесь нет вашей спутницы, а я обязательно хотел поговорить и с ней. Что ж, идемте». Первые несколько шагов Дронова шатало, но уже через полминуты это прошло. За вычетом боли в виске и остро уязвленного самолюбия, он ощущал себя вполне здоровым. Приложив к ушибленному месту ладонь, майор спросил: «Месье Ламбер, скажите, зачем вам понадобилось назначать встречу здесь и в такое позднее время? Чем вам не угодила прежняя кофейня?» Француз, шагая рядом с Николаем, лишь пожал плечами. «Нужно было заведение, которое работает допоздна и с определенного времени почти пустеет. Старый дуб из таких. Отличное место, чтобы спокойно поговорить. Ну и еще». Он хитро улыбнулся, искоса глянул на свою спутницу. Телохранитель держалась позади мужчин, обшаривая настороженным взглядом темные закоулки. «У Джейн по контракту рабочий день до 8. Сейчас я не на службе, коротко кивнула девушка. По ней и не скажешь, да, но сейчас ее куда проще уговорить что-нибудь съесть или выпить. Пиво я не пью даже вне службы, месье. Разговора о деле не получилось. Атташе умело переводил беседу на сторонние темы, пока они втроем не добрались до жандарма. «Здесь, значит, вы живете?» – довольно правдоподобно удивился дипломат, озирая гостиницу, хотя очевидно было, что дорогу к ее дверям он знал и без подсказок Николая. «Что ж, отдыхайте, берегите себя. Я подумаю, как нам встретиться еще раз. Может, подниметесь в номер?» – предложил Дронов. «Там тоже можно побеседовать, дождаться Анны. Я сделаю чай». Заманчивое предложение, но я вынужден отказать. Мотнул подбородком месье Ламбер. «В свете последних событий у меня появились новые дела, которые нужно решать незамедлительно. Хорошей ночи, майор. Надеюсь, увидимся скоро». Анастасия вернулась за полночь. Дронов, разумеется, не спал. Чистил револьвер, с которым поклялся не расставаться отныне и до конца расследования. Усталая сыщица выслушала его историю внимательно, пощипывая себя за щеку, чтобы отогнать сон. В конце концов протянула: «Дело пахнет мандаринами, эхе-хе. Знаешь, зачем меня вызывали в штаб?» «Нет, откуда бы. Инцидент на полигоне. Некий неизвестный прошлой ночью пытался подкупить пару караульных и проникнуть на территорию базы. Когда они отказали, пытался выведать у них подробности о последних событиях на полигоне. Солдаты, напуганные внезапной проверкой, денег не взяли, на вопросы не ответили, но издавать неизвестного не стали. Ревизоры раскололи их случайно. Кто это был, не узнали. Ну, как сказать?» Сыщица потеребила лацкан. Некто в плаще и широкополой шляпе, лицо скрывал. Высокий, худой, говорил с легким акцентом. Приехал на личном парамобиле с открытым верхом. Прятал его в рощице, но солдаты с поста видели, как он отъезжает. «Никого тебе не напоминает?» «Еще как», нахмурился Дронов. «Арестовать бы его», мечтательно закатила глаза Настя. «Да скандал будет. Ладно, утро вечера мудренее. Иди спать, ушибленный. Я тоже скоро приду, только подумаю тут немножко в тишине. Не храпи». Ладно, глава 5. Ревизоры военного министерства Рейха не зря получали свое жалование. Всего пара дней им понадобилось, чтобы выявить нечистого на руку служащего полигона. Им оказался помощник завскладом в ранге вице-фельдфебеля. Анастасия, конечно же, захотела лично провести допрос и выехала на полигон без промедления, прихватив с собой Николая. В парамобиле девушка долго смотрела на мелькающие за окном пейзажи, потом неожиданно произнесла: «Жандарм придется оставить. Жаль, номерок был уютный, я успела привыкнуть». «Думаешь, там теперь опасно?» – задал Николай риторический, в принципе, вопрос. Но сыщица кивнула. «Уж больно удачно тебя перехватили вчера. Должны были следить от самого порога гостиницы. Однако есть в этой истории и положительный момент. Какой, например?» «Похоже, моя уловка сработала». Анастасия ухмыльнулась, показав ровные белые зубы. «Судя по тому, кого из нас двоих пытались умыкнуть, именно тебя считают агентом третьего отделения, представителем русской стороны в расследовании. Меня же, вероятно, полагают лишь помощницы из штази, рядовой оперативницей. Не будь они уверены, кто из нас следователь, напали бы на меня. Сам понимаешь, хрупкая молодая девушка в очках, куда более заманчивая жертва, чем двухметровый мужик-кавалерист». «Ну, благодарствую», — фыркнул Дронов. Под ложечкой неприятно засосало, как всегда, когда он понимал, что подруга использует его в своих интересах. «А из этого мы можем сделать еще более интересный вывод», добавила Настя, пропустив его слова мимо ушей. «В Рейхсштазе нет утечки информации к противнику. Уж там-то точно знают, кто я такая и кто ты такой на самом деле. Мы особо не скрываемся ведь. Будь там у врага хоть мелкий писарь подкуплен, они бы точно знали, что брать надо меня. Они еще могут узнать», заметил майор. «Вот именно. Потому и надо съехать на приличную конспиративную квартиру с внешней охраной. Слишком уж серьезные дела пошли. Хорошо бы и легенду сменить, но у нас слишком много публичных контактов на нынешние имена завязано». Сказав это, сыщица умолкла и не сказала больше ни слова, пока впереди не показались ворота полигона. Вопреки ожиданиям Николая, на сей раз ему позволили присутствовать при допросе. Большую часть работы уже сделал военный следователь. Продажный кладовщик был добротно расколот и пребывал в крайнем унынии. Анастасии осталось лишь самую чуточку надавить да задать нужные вопросы. Вице-фельдфебель сдал еще двух солдат местного гарнизона, помогавших выносить украденное за периметр, а также подробно описал человека, приезжавшего за деталями, и его машину. Машина, судя по описанию, была тем самым грузовиком, на котором готовые ракеты доставили в Тиргартен. Внешность ее хозяина Недронову, не сыщица ничего не сказала, он скрывал лицо под капюшоном плаща. Кладовщику запомнились лишь широкий подбородок да густая короткая борода черного цвета. «Думаю, вывоз деталей доверили мелкой сошке», — сказала Настя, когда они с майором покинули допросную комнату. «Едва ли наш пришелец-подрывник ездил сюда лично, но по исполнителю на всю группу тоже можно было бы выйти. Заберем этого жадного вояку и обоих его сообщников в штази, попробуем освежить им память на лица. А что же француз?» — полушепотом спросил Николай. «Он-то сам приезжал, выходит. Тут два варианта». Девушка прислонилась к стене коридора, сложила руки на груди. «Или это был не он, а кто-то, притворяющийся им, тогда его подставляют. Довольно грубо и театрально. Или второй вариант, к которому я все больше склоняюсь. Какой же? Господин военный атташе действует сам. Один или с очень небольшой поддержкой своих соратников в Париже», — прищелкнула Настя пальцами. «Это многое объясняет. Он ведь единственный в берлинском посольстве представляет сильную, но небольшую политическую группу, чьи интересы не совсем совпадают с политикой Версаля. Он пытается чего-то добиться, что-то разнюхать, однако у него нет надежных людей, приходится все делать самому. Уверена, он доверяет только своей малышке-охраннице, но не хочет, видимо, втягивать ее в свои игры слишком глубоко. Также понятно теперь, зачем он ее вообще нанял. Дипломату его уровня нельзя без телохранителя, однако любой охранник из посольства был бы и надзирателем версальской разведки. А теперь вспомни, что мы знаем о нашей Джейн. Честна, прямодушна, добросердечно, раньше работала в основном с детьми, и контора ее славится своей нелюбовью к спецслужбам. Отличный, безопасный вариант, кхех. А какой из нее собственно охранник, дело десятое, Ламберу не так уж и важно, хотя в фирме сэра Меллори за красивое личико не держит. Прежде чем возвращаться, они заглянули на летное поле. В центре его мертвым черным кашалотом лежал старый броненосец. Пламя слезало с бортов и башен Баварии желтые полосы. Его стальной корпус, подобно муравьям, разделывающим тушу, облепили десятки людей, остов потихоньку разбирали, заодно изучая и протоколируя повреждения, нанесенные огнесмесью. «Эпоха больших пушек подходит к концу», — с непонятно откуда взявшейся грустью сказал Николай напарнице. «Следующую большую войну выиграет тот, кто поймет это первым. Я бы предпочла, чтобы следующей не было вовсе», — без улыбки вздохнула та, став непривычно серьезной. «Первой вполне хватило, чтобы понять, нет в больших войнах ничего хорошего. В жандарме, на стойке портье, их ждали свежие газеты и несколько писем». Анастасия пробежала взглядом заголовки газет, сунула их Николаю, сама же принялась изучать письма. Оказавшись в номере, уже за закрытой дверью тихонько рассмеялась. «Ну, дядя Готфрид, как всегда, что случилось?» — поинтересовался Николай, стягивая сапоги. Для начала он весьма решительно пресек новую волну слухов, с усмешкой ответила сыщица. Не тратя сил на переобувание прямо в запылившихся ботфортах, она прошла до дивана, плюхнулась на подушки. Агенты штази были наготове и без особых церемоний перехватали всех, кто начал болтать про русских бомбистов и помогающих им инженеров с полигона, а заодно прихватили и тех, кто их слушал. За стенки штази теперь малость переполнены. Конечно, слухов так не остановить. Большую часть арестованных придется скоро выпустить, а кто-то и вовсе успел скрыться. Молва поползет, но позже. Пока же пошла в ход наша собственная машина трепотни. Наши люди пустили в народ более удобную версию случившегося, которая к тому же подтверждена утренними газетами. Видел заголовки, на кого штази свалила вину за поджог Рейхстага. Я, честно, не совсем понял. Надев тапочки, майор тоже вошел в гостиную, положил газеты на столик. Какая-то партия, название незнакомое. Друзья рабочих и крестьян, полуподпольное движение, официально не запрещенное, но и в Рейхстаге не представленное, пояснила девушка. Одна из партий, борющихся за ограничение рабочих часов, повышение заработной платы рабочим и тому подобное. Хорошее дело делают, конечно. Да вот друзья в своих манифестах грозились не только защищать бедных, но и карать богатых. Лишь грозились, никаких реальных шагов не предпринимали. Ну вот и доболтались. Пишут, руководство партии арестовано в полном составе. Николай нахмурился. Это что же выходит, за решетку послали кучу ни в чем не повинных людей, только чтобы перебить опасные сплетни. Арестовали, не значит осудили, пожала плечами Анастасия. Нам ведь не виновные для суда нужны, а просто повод переключить внимание публики. Друзей проверят, если у кого-то найдутся настоящие прегрешения, те пойдут копать уголь в руле. Остальных потихоньку отпустят, как шумиха стихнет. А тебе что, жалко их, что ли? Знаешь, я ведь тоже из рабочей семьи. Так и я далеко не дворянка, отмахнулась сыщица. Ладно, не будем об этом. Просто верь, дядя ради блага Родины на многое готов, однако пускать под нож невинных агнцев не станет. А пока, слушай мою идею. По поводу следующего нашего шага. Девушка села ровно и пару раз подпрыгнула на продавленных подушках дивана. Идея хорошая, только сама я ее провернуть не смогу, а дядя может не одобрить. Потому первая задача – убедить его. И что тебе на этот раз в голову стукнуло? Обыск в квартирах дипломатов. Сверкая глазами сквозь очки, ударила Настя кулаком в ладонь, начиная с Ламбера, но и вообще всех, кого сможем, особенно английских, арабских, персидских. Разумеется, тайна. И правда, очень в твоем духе, хмыкнул Дронов, присев наконец рядом с подругой. Да, ты права, Готфрид будет в восторге от подобной идеи, уверен. Личные квартиры дипломатов, это тебе не территория посольства, влезть туда намного легче, продолжила сыщица с азартом. Можешь не сомневаться, подобное уже не раз проделывали прежде во всех странах. Меня особенно интересует квартира француза, если он сам не причастен к взрывам, то может рыть в том же направлении, что и мы. Нам просто необходимо выяснить, какими уликами он располагает. И когда ты планируешь этим заняться? Дяди, завтра же, квартирами, как уломаю дядю. Настя поправила очки, чуть сползшие по переносице, и воздела палец. А пока, готовимся к переезду. Сегодня мы ночуем в этом номере последний раз. Запрос на охраняемое жилье уже подан, завтра рано утром нас вывезут со всем багажом. Потому вещи собрать стоит заранее. Но заняться сборами они смогли лишь после ужина. За окнами номера садилось солнце, бросая длинные тени вдоль улицы, окрашивая алым подоконник и ветви деревьев, растущих перед гостиницей. Николай упаковывал в картонный ящик переносную плиту, когда услышал стук в дверь. «Мы кого-то ждем?» – спросил он у сыщицы. «Нет», – мотнула она головой. Отодвинув еще не заполненный чемоданчик с бельем, потянулась к висящему на спинке дивана оружейному поясу. Стук повторялся с удивительной размеренностью. Три удара, пауза на 2 секунды, вновь три удара.